Глава 4. С приездом Даватора в КАВ-группу началась горячая подготовка конницы к рейду по глубоким тылам противника. Это было сложным делом. В боях дивизии понесли потери, их необходимо было восполнить. На подготовку к рейду был дан жесткий срок. За этот срок прежде всего надо было научить людей особой тактике действия в тылу врага, повадки которого были еще мало изучены. В первые дни войны бывали кое-где случаи, когда слово «окружение» становилось источником путаницы, неразберихи, а порой и паники, которую поднимали трусы и разгильдяи. На долю Льва Михайловича Даватора выпала почетная задача – развеять боязнь окружения и доказать на практике, что бить врага можно всюду, были бы на то воля и умение. Но на первых порах Даватору пришлось столкнуться и с такими людьми, которые, еще не успев как следует повоевать, возомнили себя опытными стратегами. Они готовы были спешить конницу и превратить ее в пехоту. Прочитав боевой приказ о подготовке к рейду, подполковник Холостяков сказал Даватору: «Я не обсуждаю приказ, а высказываю свое мнение. Несколько дней назад мы едва вырвались из окружения, а сейчас сами полезем в пекло. Обо мне можно подумать, что я трус. Постарайтесь понять, товарищ полковник, что для военного человека умереть вовсе не трудно». Голос Холостякова звучал надорванно с волнующей хрипотцой. «Сейчас как раз нужно жить, чтобы разбить фашистскую армию. Значит, нужно беречь человеческие жизни. Скажу вам откровенно, при такой обстановке я бы не пошел с конницей по тылам противника, а щадил бы людей». Даватор слушал его молча. Медленно подняв от стола голову, внимательно своими ясными острыми глазами, оглядывает этого человека с ног до головы. Поощрительно и сдержанно говорит: «Продолжайте, пожалуйста». «Сейчас на всех фронтах сложное положение. Вы это, надеюсь, отлично знаете. Нам потребуется много живой силы, много резервов и технических средств. Стратегическая обстановка пока складывается не в нашу пользу». «Это слишком туманно выражено, товарищ подполковник. Говорите ясней». Еще в штабе фронта Даватор слышал много разговоров о немецкой стратегии и тактике, о быстроте маневренных передвижений. Сам выспрашивал подробности у знакомых командиров, побывавших в бою. Это были полезные деловые суждения, без уныния и подавленности. Но тут Холостяков с назойливой бесцеремонностью внушал другое. «Слишком туманно», — повторил Даватор. «Постараюсь говорить ясней», — продолжал Холостяков. «Будем смотреть правде в глаза. Ельня окружена противником. Смоленск пал. Фронт приближается к Москве. Самые важные магистрали в руках немцев. А мы намерены распылять силы. Надо их концентрировать и готовиться к обороне. Командиры штаба армии не протерли еще глаза, не видят и не чувствуют обстановки». «Понимаю», — соглашается Даватор. «Однако мне кажется, штаб армии и вы желаете как раз противоположного. Не писали вы об этой вашей точке зрения на штарму?» «Не писал, а говорил», — ответил Холостяков. «Этим партизанским рейдом сейчас болеют все командиры и политработники, но и кавалеристы, конечно. Совершить марш по тылам врага с клинками наголо очень соблазнительно, но...» Холостяков поймал холодный взгляд и скрытую усмешку Даватора, и ему стало как-то не по себе. Странную скованность он испытывал в присутствии этого молодого полковника. Вопросы его были деловые, обдуманные, а реплики меткие, хлесткие, как удар хлыста, которым заставляет коня идти в галоп. Стараясь подавить неприятные чувства, Холостяков стал говорить громче не подозревая, какую злую шутку задумал сыграть с ним стройный, с веселыми глазами полковник. Но я скажу, что идти самим в окружение при современной войне, это, знаете, да, пойдем в тыл в окружение, отвечал Даватор, присматриваясь к Холостякову. Мы с вами встретились 20 минут назад, продолжал тот. Не знаем друг друга, но я беру на себя смелость заявить вам, что операция эта гибельная, напрасно погубим конницу. «Да, я, пожалуй, согласен с вами», — неожиданно заявил Даватор. «Что, вы согласны? А мне, признаться, показалось, что мы не понимаем друг друга. Я привык говорить, что думаю, и очень рад, что мы пришли к единому убеждению». «Надо сформулировать выводы и послать штабу армии», — задумчиво проговорил Даватор. «Я, пожалуй, продиктую вам. Запишите». Напишем коротко и пошлем по радио шифровкой. Предполагаемая операция кавалерийских дивизий по тылам противника не может быть осуществлена ввиду совершенности стратегии и тактики немецкого командования. Такое мероприятие повлечет за собой окружение и уничтожение конницы. Подробности особым рапортом. Подпись «За полковника Даватора подполковник Холостяков». «Но понимаете ли это?» — начал в замешательстве Холостяков. «Позвольте, вы только что сейчас говорили, я ничего не прибавил». «Да, но писать так нельзя», — смущенно ответил Холостяков. «Если можно говорить, почему нельзя написать?» Даватор уже не скрывал иронии. «Нет уж, извольте подписать». «Этого я не могу». «Не можете?» — насмешливо спросил Даватор. «Трудно». Порыв ветра надул оконные занавески, как паруса. Жалобно скрипнули распахнутые оконные створки. В штаб вошли Осипов, Наумов и лейтенант Гордиенков. Увидев их, Даватор оживился, повеселел. «Мы ждали вас через несколько дней», — проговорил Осипов. «Надо уметь появляться тогда, когда тебя не ждут», — улыбаясь и пожимая Осипову руку, отвечал Даватор. «Я уже и в дивизии побывал, и к тебе в полк наведался. Обедал там, коня перековал, а хозяин и ночевать домой не приехал. Ах ты, старый косолапый дружище!» «Обидно, Лев Михайлович, ей-богу, обидно. Значит, пропала целая ночь, а поговорить есть о чем». С искренним сожалением сказал Осипов. Алексей Гордиенков крепко обнял Даватора. Капитан Наумов, внимательно наблюдавший шумную встречу, улыбался, точно радуясь свиданию старых друзей и непринужденному тону полковника. Даватор вопросительно посмотрел на него. Наумов шагнул вперед и отчетливо проговорил. «Оперативный дежурный капитан Наумов. «А как вы сюда попали?» — пожимая ему руку, спросил Даватор. Наумов смутился. «Вы были адъютантом у генерала в штабе фронта?» «Так точно», — ответил Наумов. «С генералом характером не сошлись». «Люблю откровенность». «Да, разные бывают характеры, разные люди. Я 3 дня назад в резерве спрашивал одного капитана, за что получил орден Красного Знамени?» «За усы». «Как за усы?» «У тебя и усов нет. Зато, — говорит, — у адъютанта атамана Шкуро такие были. На силу шашкой сбрил». Пришлось этого капитана назначить начальником штаба дивизии. Ответил хорошо. «Товарищ подполковник, вы немного подождите, — сказал Даватор, заметив, что Холостяков хочет уйти. Мне необходимо посмотреть материалы разведки». Холостяков выдвинул ящик, положил на стол папку и молча отошел в сторону. Даватор открыл папку, долго просматривал лежавшие в ней бумаги. Здесь было несколько разведсводок штаба дивизии и целая пачка донесений отдельных разведгрупп. Большинство из них было составлено неряшливо. Попадались противоречивые сведения. Лев Михайлович достал из полевой сумки карту, сверил с ней какую-то бумажку. «Тут, я вижу, сам Аллах не разберется». Постучал по папке карандашом, спросил. «Кто командир разведэскадрона?» «Я, товарищ полковник», — выступая вперед, ответил Гордиенков. «В этом районе есть немцы?» — задал вопрос Даватор, показывая координаты. «Точно неизвестно», — ответил Гордиенков. «Туда направлены две группы. Когда они должны вернуться?» «Группа номер один должна была вернуться вчера, но почему-то не вернулась». «А разыскивать послали?» «Сегодня пошла вторая группа», — сказал Холостяков. «Почему вчера не послали разыскивать?» — упрямо допытывался Даватор. Неловкое молчание. Лев Михайлович обвел присутствующих взглядом. В его глазах пламенели искорки гнева. «Вас интересуют живые люди или нет? А может, они уже мертвые? Интересуйтесь судьбой и мертвых людей. Вас спросят. Может быть, некоторые из них ранены, ждут вашей помощи. А мы в это время спорим об искусной стратегии германского командования. Извините». Он порывисто скинул бурку и бросил ее на диван. Стройный, широкоплечий, с сердито сдвинутыми бровями, он резким движением одернул полы коверкотовой гимнастерки. «Извините», — повторил он сурово, — «так воевать нельзя». Все молчали, испытывая неловкость. Каждый чувствовал долю своей вины, а Холостяков в особенности, и каждый думал, как же это могло получиться. «Гордиенков, немедленно серию разъездов на розыске. А сам бери людей и привези мне...» Даватор взглянул на карту, быстро прикинул расстояние. «Привези через 12 часов точные данные, что делается в поселке Ордынка и в деревне Калинидово. Если что будет особо важное, немедленно присылай донесение. Понял?» «Так точно». Алексей, повторив приказание, спросил. «Разрешите выполнять?» Даватор кивнул головой. Вслед за Гордиенковым вышел капитан Наумов. В комнате было тихо. Издалека доносился глухой гул артиллерийской стрельбы. Слышались дрожащие звуки сигнальной кавалерийской трубы и тревожное конское ржание. «Отчего кони ржут?» — неожиданно спросил Даватор. «Овса просят», — проговорил Осипов. «Пятые сутки овса не получаем. Норму перебрали». Даватор, сдвинув брови, посмотрел на подполковника Холостякова. В эту самую минуту в штаб вошел коновод Даватора Сергей. Выражение лица у него было такое, точно он 5 минут назад убил человека и теперь пришел к прокурору каяться. «Товарищ полковник, с соколом неладно». «Что такое?» — встревоженно спросил Даватор. «Захромал, не ступает. Кузнец, наверное, заковал. Вот в ихнем полку вчера перетягивали», — Сергей кивнул на Осипова. «Не может быть», — возразил Осипов. «У меня отличные кузнецы». «Чего там не может быть?» Даватор гневно глянул на Осипова, словно не кузнец заковал коня, а сам майор. «Это не кузнец, а палач. Где ты только отыскал его?» Круто повернувшись к коноводу, резко спросил. «А ты где был, когда ковали? Чего смотрел? Ты должен следить, как забивают каждый гвоздь. Чему я тебя учил?» И Лев Михайлович вместе с коноводом пошли осматривать захромавшего коня. Следом за ним вышел и Осипов, огорченный тем, что коня заковали именно в его полку. Во дворе около деревянного сарая стоял коновод, держа под узцы, накрытого белой попоной, рослого, темно-гнедой масти коня. Конь гордо и свободно вскинул небольшую сухую голову. Огромные глубоко посаженные глаза его смотрели весело и испытующе. Казалось, он был менее всего озабочен беспокойством хозяина. По нежной шелковистой коже сокола, по его мускулистой груди, выпуклым связкам, резко очерченным ноздрям, удлиненным бабкам, Осипов опытным взглядом завзятого лошадника оценил породу и должен был признать, что его красавица-легенда при всех ее качествах не имела тех статей, которые имел Сокол. Он был крупней, мускулистей и поразительно длинен в корпусе, что таило в себе огромную силу, выносливость и резвость. Конь стоял на трех ногах, поднимая левую переднюю, чуть-чуть касаясь земли краешком копыта. Он поматывал головой, будто извинялся за неприличную позу, но глаза у него были задорные, ноздри заметно трепетали. «Грабанули коня!» — увидев Осипова, заговорил Даватор, гневно сжимая кулак. «На ногу не наступает, полюбуйся!» «Но и кавалии, нечего сказать, ведь это варварство, в живое мясо гвоздь забить. А мой щелкопер коня не мог уберечь, видишь?» Сокол смотрит на меня умнейшими глазами и вроде спрашивает, «Как ты, хозяин, мог меня доверить этому форсуну?» «Не доглядел, товарищ полковник, разве я?» — оправдывался Сергей. «Пешком заставлю ходить, пешком, введи ветчасть и немедленно расковать, компресс надо». Сергей повел хромающего сокола со двора. Даватор присел на крыльцо, закурил и, протягивая Осипову пачку папирос, сказал. «Не поправится, сокол, у тебя коня отниму. Мне уж говорили про твою кобылицу». Осипов молча взял папиросу, закурил. Своих кузнецов он хорошо знал. Это были лихие, бывалые, кадровые ковали, дружные, веселые хлопцы. Он видел, как они обрабатывали прибывших на пополнение коней. Степные дончаки, извиваясь, бились в стойлах, как пойманные звери, бешено фырчали, мотая головами, пытаясь освободить верхнюю губу от закрученного палкой ремня. «А ведь и правда может взять легенду», — с тревогой думал Осипов. «Напишет приказ, и ничего не поделаешь». Осипов сейчас же придумал хитрый план и не замедлил провести его в жизнь. «Кузнецов я накажу. Ты думаешь, я для тебя коня пожалею? Бери в любое время». Покосившись на Даватора, обиженно проговорил Осипов. Он понимал, что сейчас не следует ломиться в амбицию. Майор начал расхваливать легенду. Конь Даватора просто тускнел перед ней. «Слов нет. Твой сокол конь породистый, а ноги все-таки подлыжные, зад отвисает, подпруга посажена низко, плечи очень длинные, да и перекошены». «Не поменяться ли хочешь?» — недослушав, перебил Даватор. Он уже разгадал Осипова. «Эх, Антон, барышник из тебя хороший. Ты мне не финти, со своей кобылы ты не расстанешься, я тебя знаю». Они посмотрели друг на друга и громко расхохотались.